Двое насели на Датура, еще один на Рыжеусова, а последний, четвертый, бодрой рысью направился к Таане. Женщина выпустила в лицо порождению магии стрелу, но безрезультатно. Освещенные лунным светом искаженные лица, оскаленные зубы и горящие зеленым огнем глаза могли напугать кого угодно. Да, Тур пронзил грудь одного из чусов, но это не произвело на противника ни малейшего впечатления. Подоспел Гаанор, уже успевший расправиться со своим врагом. «Голову руби!» — рявкнул следопыт, ловко подсекая ближайшему мертвяку ноги. Командир крутанулся, снес слуге с дисса половину черепа и бросился на подмогу к девушке. Спустя минку все было кончено. Двое мужчин тяжело дышали. Таана дрожащими руками вырезала из успокоившегося трупа стрелы. Да, Тур взял низкорослую лучницу за шкирку, без труда поднял ее с колен и поставил на ноги. «К огу стрелы! Постараемся выйти из ущелья и затеряться в горах!» Они неслись вдоль ручья, по мокрым камням, едва касаясь земли. Ущелье превратилось в узкий каньон, скалы закрыли собой небо. Луну заслонили облака, и бежать приходилось при свете звезд. В темноте слышалось тяжелое дыхание воинов, звон ручья и все усилившийся грохот безымянной реки. Да, Тур скомандовал привал. Гаанор тут же упал и приложил ухо к земле. «Никого!» — наконец выдохнул следопыт, вставая с камней. «Нас загонят в ловушку, брат! Отсюда не выберешься!» Он был прав. По таким отвесным скалам заберется разве что мангуст. Если выход и вход из каньона перекроют, им не вырваться. Добраться бы до реки, с надеждой протянула Таана. По воде уйдем. Должны добраться, решительно сверкнул глазами Датур. Течение у берега оказалось сильным, и из воды они выходили с трудом. Плавать в темноте по быстрой ледяной горной реке отважились или самоубийцы, или дети Ирбиса. Первые разбивали головы на перекатах, вторые выживали. Воины плыли больше полунара, и благодаря скорости течения оставили опасность далеко позади. Они попадали на камни, переводя дух. Впрочем, Таана тут же села на корточки и отжала волосы. Затем натянула на тисовый лук новую сухую тетиву, раскрыла футляр из кожи и развернула промасленную бумагу, в которой хранились стрелы. Лучница понимала, что без лука ей и ее товарищам придется совсем худо. Гаанор во время плавания наглотался воды и теперь кашлял. Ветер разогнал облака, вновь появилась луна, и северяне увидели белесы и величественные руны древнего города. Люди покинули горную столицу бывшей империи и провинции, когда началась война некромантов. С тех пор минуло больше 500 лет.